Глава 13. Верховный король принимает командование. «Так вот», — сказал Питер после завтрака, — «Аслан и девочки, то есть королева Сьюзан и королева Люси, где-то недалеко. Мы не знаем, когда он начнет действовать и как, но сейчас ждет, чтобы мы сделали все, что зависит от нас. Ты говорил, что у вас мало сил для встречи с Миразом в решающей битве». «Боюсь, что так, Верховный король», — ответил Каспиан. Принц сразу полюбил Питера, но чувствовал себя еще немного скованно. Его гораздо больше поразила встреча с великими королями старых сказок, чем их встреча с ним. «Ну что ж», — сказал Питер, — «раз так, я пошлю ему вызов на поединок». Никому прежде это не приходило в голову. «А можно это сделаю я?» — попросил Каспиан. «Хочу отомстить за отца». «Ты ранен», — возразил Питер. «Да и вообще он просто посмеется над твоим вызовом. Я хочу сказать, что мы-то видим, ты король и воин, но он-то считает тебя ребенком». «Однако, государь», — заметил барсук, который уселся поближе к Питеру и не спускал с него глаз, — «примет ли он вызов даже от вас? Он знает, что его войско сильнее». «Очень может быть, что не примет», — согласился Питер, — «но попробовать все-таки стоит. Даже если не примет, мы выиграем время, посылая герольдов туда-обратно. Возможно, Аслан что-нибудь успеет сделать. И, наконец, я смогу посмотреть армию и укрепить позиции. Так что вызов пошлю. Собственно, прямо сейчас напишу. У вас есть перо и чернила, господин доктор?» «Ученый с ними никогда не расстается, ваше величество». «Очень хорошо. Я готов диктовать». Пока доктор разворачивал пергамент, откупоривал рожок с чернилами и чинил перо, Питер откинулся назад, прикрыл глаза и восстановил в памяти язык, на котором составлял подобные послания давным-давно, в золотой век Нарнии. «Что ж, пишите, дорогой Корнелиус. Питер, милостью Аслана, по избранию, по обычаю и по праву завоевания король над всеми королями Нарнии, император одиноких островов и владетель Кэр-Параваля, рыцарь благороднейшего ордена Льва, Мираза, сына Каспиана VIII, некогда лорда-протектора Нарнии, ныне именующего себя королем Нарнии, приветствует». «Написали?» «Нарнии, запятая, приветствует», — пробормотал доктор. «Да, государь». «Тогда начните с новой строчки. Для пресечения кровопролития и во избежание прочих беспокойств, могущих возникнуть вследствие войны, ныне угрожающей нашему владению Нарнии, мы соизволяем подвергнуть нашу королевскую особу превратностям поединка в интересах нашего преданного и возлюбленного Каспиана, дабы доказать победой над вашей светлостью, что названный Каспиан есть законный король Нарнии под нашим началом, как нашей милостью, так и по законам тельмаринов, а ваша светлость дважды повинна в вероломстве, как в похищении владения Нарнией от вышеупомянутого Каспиана, так и в бесчеловечнейшем, не забудьте, что оно пишется через «С», доктор, кровавом и противоестественном убийстве вашего доброго господина и брата короля Каспиана, Каспиана IX. Посему мы со всей настойчивостью приглашаем, вызываем и требуем вашу светлость на сказанный поединок и вручаем это послание в руки нашего возлюбленного и царственного брата Эдмунда, некогда короля под нашим началом в Нарнии, герцога Фонарной Пустоши и графа Западного Пограничья, рыцаря благородного ордена Стола, которому мы даем все полномочия устанавливать с вашей светлостью порядок сказанного единоборства. Дано в нашем расположении в холме Аслана сего 12-го дня месяца Листьев в первый год Каспиана X Нарнийского». Закончив диктовать, Питер перевел дыхание и сказал: «Вроде годится. С Эдмундом нужно послать еще двоих. Думаю, одним должен быть великан». «Но он, знаете ли, не шибко умен», — заметил Каспиан. «Разумеется, знаю. Но все великаны, если только молчат, выглядят представительно. А кто второй?» «Если хотите, чтобы убивал взглядом, то Рипичип», — предложил Трам. «Верно, судя по рассказам», — рассмеялся Питер. «Только больно уж маленький, его и не заметят, пока не подойдет вплотную». «Пошлите громобоя, государь», — посоветовал Боровик. «Никто еще не осмеливался смеяться над кентавром». Часом позже Два главных военачальника Мираза, лорды Глозель и Сапеспиан, прогуливаясь вдоль рядов и ковыряя в зубах после завтрака, увидели выходивших из лесу кентавра и великана Ветролома, которых уже встречали в бою, а вот того, кто шел между ними, узнать не могли. Впрочем, и одноклассники не узнали бы Эдмунда, если бы увидели в тот миг. Благодаря дыханию Аслана на нем лежал отблеск величия. — Что это? — спросил лорд Глозель. — Атака? — Скорее, переговоры, — предположил Сапеспиан. — Видите, они несут зеленые ветви. Похоже, пришли просить пощады. — Тот, кто идет между кентавром и великаном, что-то не похож на просителя, — сказал Глозель. — Кто это может быть? Не мальчишка Каспиан, точно? — Нет, конечно, — согласился Сапеспиан. — Это непобедимый воин, уверяю вас. Где бы эти мятежники его не добыли? Он, на ушко вашей светлости, гораздо царственнее самого Мираза, и что за кольчуга на нем, никто из наших кузнецов такую не сделает. — Ставлю мою пегую помеллу, он несет вызов, а не капитуляцию, — сказал Глозель. — Что с того? Мы зажали их в кулак, Мираз не сошел с ума, чтобы терять все преимущества, соглашаясь на поединок. — Значит, надо его подтолкнуть, — сказал Глозель, понижая голос. — Тсс, — произнес Сапеспиан, — отойдем отсюда, подальше от ушей наших часовых. Вот сюда. Правильно ли я понял вашу светлость? — Если король отважится на поединок, — прошептал Глозель, — то или убьет, или будет убит. — Так, — кивнул Сапеспиан, — если он убьет, мы выиграем войну. — Конечно, а если нет? Ну, мы вполне способны победить и без его королевской милости. Вашей светлости можно не напоминать, что Мирас не такой великий военачальник, а тогда мы окажемся сразу и с победой, и без короля. И вы считаете, милорд, что мы с вами можем с таким же успехом править страной без короля? Лицо Глозеля помрачнело. Не забывайте, что это мы возвели его на престол. И за все годы, что он правит, много мы видели благодарности. — Ни слова больше, — предостерег Сапеспиан. — Но взгляните, сюда идут, чтобы позвать нас в королевский шатер. Возле шатра они увидели Эдмунда и двух его спутников. Те угощались вином и печеньем, поскольку уже передали послание и теперь ждали, пока король его обсудит. Увидев посланцев вблизи, оба тельмаринских лорда посчитали их очень грозными. В шатре Мирас без оружия заканчивал завтракать. Лицо у него было красное, лоб нахмурен. «Вот», — рявкнул его королевская светлость, бросая через стол пергамент, — «посмотрите, что за мешанину из детских сказок прислал этот нахал, наш племянничек». «Клянусь вашей жизнью, государь», — произнес Глозель, — «если молодой воин, которого мы видели у входа, и есть упомянутый в послании король Эдмунд, я не назвал бы его персонажем из детской сказки». «Король Эдмунд! — фыркнул Мирас. — Ваша светлость верит этим бабьим россказням о Питере, Эдмунде и остальных? — Я верю своим глазам, ваше величество, — заметил Глозель. — Ладно, дело не в этом. Но уж относительно вызова, полагаю, может быть только одно мнение. — Думаю, что так, государь, — сказал Глозель. — И какое же? — спросил король. — Безусловно, отказать, — заявил Глозель. — Меня никогда не называли трусом, но я не желал бы встретить этого юношу в бою. И если, что весьма вероятно, его брат, верховный король, еще опаснее, то ради вашей жизни, мой повелитель, следует всячески уклоняться от встречи с ним. — Чума вас возьми! — вскричал Мирас. — Это совсем не тот совет, которого я просил. Думаете, я обратился бы к вам, если бы боялся этого Питера, если он вообще существует? Думаете, я его испугался? Я ждал вашего совета по существу дела. Стоит ли, имея все преимущества, рисковать ими в поединке? — На это я могу ответить вашему величеству, — добавил Глозель, — что вызов следует отвергнуть по всем соображениям. Лицо этого странного рыцаря сулит гибель. — Вот опять, — рассердился Мирас, — вы пытаетесь представить дело так, что я еще трусливее, чем ваша светлость. — Ваше величество, вольны говорить что угодно, — надулся Глозель. — Ты причитаешь, как старуха, Глозель, — сказал король. — Что посоветуете вы, милорд Сапеспиан? — Не соглашайтесь, государь, и то, что ваше величество сказали о сущности дела, весьма кстати. Это дает вашему величеству повод для отказа, не затрагивающий вопросы о чести и храбрости вашего величества. — Великие небеса! — аж подскочил Мирас. Вы что, оба белины объелись? Думаете, я ищу повод для отказа? Тогда уж прямо в лицо назовите меня трусом». Разговор шел в точности так, как желали оба лорда, поэтому они ничего не сказали. «Я все понимаю», — продолжил Мирас, уставившись на своих советников. Глаза его, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. «Вы сами трусливы, как зайцы, и имеете наглость воображать, будто и я такой же. Повод для отказа. Как же? Извинения, что не сражаюсь. Разве вы воины? Разве вы тальмарины? Разве вы мужи? И если я откажусь, как требует мое положение и военная целесообразность, вы будете думать и внушите другим, что я испугался, так ведь?» «Ни один человек в возрасте вашего величества, — возразил Глозель, — не прослывет трусом среди разумных солдат, если откажется от поединка с великим воином в расцвете сил». «Я, значит, мало что трус, так еще и старикашка, из которого песок сыплется», — проревел Мирас. «Вот что я вам скажу, милорды. Своими бабьими советами, не имеющими отношения к делу, то есть к военной стратегии, вы добились совсем не того, чего хотели. Я собирался отказать, но теперь приму вызов, слышите? Приму. Я не хочу терпеть позор из-за того, что колдовство или предательство заморозило вашу кровь. Мы умоляем, ваше величество», — начал было Глозель, но Мирас выскочил из шатра, и лорды услышали, как он выкрикивает свое согласие на поединок. Глозель, вполне довольный исходом дела, заметил: «Я знал, что он так и поступит, если его должным образом направить. Однако он назвал меня трусом и за это заплатит». Страшная суматоха поднялась на Аслановом холме, когда эта новость распространилась среди сподвижников Каспиана. Эдмунд с одним из советников Мираза размечал место для поединка, обозначая его кольями и веревками. Два тельмарина уже стояли по углам, а третий — посередине одной из сторон, как маршалы турнира. Три других маршала должны были представлять верховного короля. Питер как раз объяснял Каспиану, что тот не может быть одним из них, поскольку его право на престол и стало предметом спора, когда густой, сонный голос произнес: «Позвольте, ваше величество». Питер обернулся и увидел старшего из толстых медведей. «Всегда было правом медведей выставлять одного из маршалов турнира. Так что, если дозволите...» «Не соглашайтесь», — шепнул Трампитеру. «Он славное создание, но опозорит нас. Заснет и будет сосать лапу даже перед лицом врага». «Ничего не могу поделать», — возразил Питер. «Он совершенно прав, у медведей есть такая привилегия. Ума не приложу, как они помнили все эти годы, когда столько всего другого было забыто». «Пожалуйста, ваше величество, поверьте, не подведу», — пробасил медведь. «Это ваше право», — сказал Питер. «Ты будешь одним из маршалов, но запомни, сосать лапу нельзя». «Я и не собирался», — обиделся медведь. «Да, но сейчас-то сосешь», — пробубнил Трам. Медведь выдернул лапу из пасти и притворился, будто ничего не слышал. «Государь!» — раздался тоненький голосок откуда-то снизу. «А, Рипичип!» — догадался Питер, поискав глазами вверху, внизу и вокруг, как это обычно делают люди, когда к ним кто-то обращается. «Государь, моя жизнь в вашем распоряжении, но честь принадлежит мне. Единственный трубач в воинстве вашего величества из моего народа. Я полагал, что с вызовом пошлют нас, и мой народ обижен. Возможно, если вам угодно будет назначить меня маршалом турнира, это его успокоит». Договорить ему не дал дикий хохот. Это великан ветролом не справился с эмоциями, поскольку не отличался умом, но быстро совладал с собой, и к тому времени, как Рипичи поднял глаза, выясняя, откуда шум, стоял уже серьезный, как репа. «Боюсь, это невозможно», — произнес Питер без тени улыбки. «Некоторые люди боятся мышей». «Я замечал это, государь», — сказал Рипичип. «И будет нечестно по отношению к Миразу, если он увидит перед собой то, что может хоть немного ослабить его храбрость». «Ваше Величество, зерцало чести», — произнес Рипичип с изысканным поклоном. «Я всецело с вами согласен. Мне показалось, что я только что слышал чей-то смех. Если кто-то из присутствующих хочет испытать на мне свое остроумие, я весь к его услугам, как и моя шпага». Ответом было глубокое молчание, которое нарушил Питер. «Великан Ветролом и кентавр Громобой будут нашими маршалами. Поединок состоится в 2 часа пополудни. Обед ровно в полдень. — Надеюсь, все будет нормально, — спросил Эдмунд, когда они уходили. — Я хочу сказать, ты ведь его побьешь? — Вот я и дерусь, чтобы это узнать, — ответил Питер. —